Глава 13. Несмотря на то, что собирались быстро, едва ли не в попыхах, Тия нашла время отправить Дикхана в дом, в котором я упокоил одержимую. Через несколько минут карлик вернулся, неся в одной руке холщовый мешок, быстро пропитывающийся чем-то темным, в другой — перепачканное мачете. Я бросил на Тия вопросительный взгляд. Девушка пожала плечами и проговорила. «Совет городов хорошо заплатит за уничтожение кукловода, а это доказательство». «Но вообще-то ее убили не вы», — возмутился я. «Будем считать это платой за проезд», — усмехнулась девушка. «Ты гляди, какие молодцы! Палец в рот не клади, блин! Впрочем, ладно, думаю, мне сейчас лучше помалкивать». В это время Добрый, который как раз вышел из дома, неся пожитки отряда, вдруг застонал и упал на колено, выровняв рюкзак и схватившись за руку. «Добрый?» — обеспокоенно бросилась к нему Тия. «Что такое?» «Нормально все», — прогудел здоровяк, морщась от боли. «Ерунда». «А ну, покажи свою ерунду!» — в голосе девушки лязгнула сталь. Пулеметчик вздохнул и нехотя засучил рукава. Тия щелкнула фонариком и выругалась. «Добрый, ты кретин?» Правда, в голосе ее слышался больше страх, чем раздражение. «Блин, да что там такое?» Шагнув вперед, я посмотрел на руку Доброго. «Ух ты ж, блин!» На предплечье перетянутая бинтом рваная рана, вокруг которой расползались темные прожилки. «Ты охренел молчать о таком?» Теперь я слышал не просто страх, ужас. «Да в чем дело-то, а?» Дикхан и Торн синхронно шагнули назад. Щелкнули предохранители, стволы винтовок поднялись, недвусмысленно глядя на Доброго. «Ребята, вы чего?» Здоровяк подался в сторону. «Вы серьезно, что ли?» «Дикхан, как считаешь, сколько у нас времени?» Не обращая на него внимания, повернулась Тия к карлику. Тот пролаял что-то на своем языке, покачивая головой. «Не успеем», — поморщилась Тия. «До Дедланда часов 6, даже если гнать во весь опор». «Добрый, твою мать, ну как так-то?» В глазах Тия блеснули слезы, а рука опустилась на рукоять пистолета. «Да ладно тебе, Тия!» — едва ли не взмолился Добрый. «Успеем, а там...» «Ты знаешь правила, Добрый», — покачала головой Тия, откидывая ремешок кобуры. «Мне очень жаль». «Да что, мать вашу, тут происходит?» — не выдержал я. «Может мне кто-то объяснить?» «Доброго царапнул зараженный тьмой Лизард», — безжизненным голосом проговорила Тия. «Еще пару часов, и...» — девушка замолчала. «И что?» «И он умрет, превратившись после смерти в кровожадную тварь», — бездушным металлическим голосом отчеканила Тия. «И что, с этим ничего нельзя сделать?» — растерянно спросил я. «Фу, проклятие, аж голова кругом идет. Как так-то? Я знал Доброго всего несколько часов, но пулеметчик мне определенно нравился. Нормальный мужик, без закидонов. И своему позывному на все 100 соответствует, несмотря на первое впечатление. Что теперь? Его свои же убьют?» «Здесь и сейчас нет», — покачала головой Тия. «Если б мы успели отвезти его к шаману, шансы были бы. А так...» — девушка замолчала. «Твою мать!» «Я могу помочь», — послышался несмелый голос. «Ну, хотя бы попытаться». Я вскинул голову. Говорила Корал, стоящая в дверях дома. «Хм, как интересно». «Попытаться что?» — вскинулась Тия. Кажется, она сейчас была готова ухватиться за любую соломинку. «Выжечь скверну», — Корал посмотрела на меня, будто извиняясь. Тия прищурилась, бросила на меня быстрый взгляд и снова перевела его на Корал. На поляне повисла звенящая тишина, в которой тень сместился в сторону, переводя прицел с Доброго на Корал, что-то гавкнул Дикхан. «Потом», — отмахнулась от него принявшая решение Тия, — «все потом». «Тень, убери ствол. Что тебе для этого нужно?» Она выжидающе посмотрела на Корал. К ней же повернулся и Добрый, глядя на девушку с робкой надеждой. «Держать его», — пожала плечами девушка. «Это будет больно. Очень больно. И, скажу сразу, я не уверена, что он переживет это. Но если переживет, все будет хорошо». «Я готов», — Добрый без колебаний принялся стаскивать куртку. «Так и так умирать. Какая разница?» Тия вздохнула и кивнула. «Давай. Торн, Дикхан, Тень, держите Доброго. Деймон, помоги им. А вы?» — обратилась Тия к молча стоящим чуть в стороне Фини, Алексу и Джулиану. «Помогите мне. Смотрим по сторонам. Не хватало еще, чтобы нам кто-то с задницы пооткусывал, пока мы тут Доброго лечим». Я вопросительно посмотрел на Корал, девушка лишь пожала плечами. «Ясно. Она не уверена в результате гораздо больше, чем хочет показать сама. Весело. «Что делать?» Добрый храбрился, но было видно, что ему страшно. «Ложись на землю», — скомандовала Корал. «Остальные? Держите его. Мне нужна будет раненая рука, но одна я ее не удержу. Дайте ему что-нибудь закусить, чтобы он зубы не сломал и язык не откусил». Добрый побледнел, но спорить не стал. Я бросил взгляд на рану. «Ух ты ж, блин, темных прожилков стало еще больше». Кажется, это увидела и Корал. «Быстрее!» — скомандовала девушка. Торн вытащил из штанов ремень и протянул его Доброму. «Держи, брат». Добрый секунду колебался, потом проговорил. «Если вдруг ничего не выйдет, сделайте это быстро, хорошо? И похороните по-человечески». «Не накликай», — буркнул Торн и толкнул его в плечо. «Ложись давай, мы рядом». Добрый вздохнул, улегся на расстеленную на земле куртку, зажал в зубах ремень и раскинул звездой руки и ноги. «Начинаем», — Корал присела на колени рядом со здоровяком. «Снимите повязку и держите его». «М-да, с каждым часом у нас тут все веселее». Я сел, навалившись коленями на левую руку Доброго и обеими руками прижал его кисть к земле. С другой стороны, мой маневр повторил Торн. Тень и Дикхан зафиксировали ноги здоровяка. Тия сглотнула и отвернулась. «Начинаем», — негромко сказала Корал и сложила ладони вместе. Пару секунд ничего не происходило, а потом вдруг стало видно свечение, идущее от рук девушки. «Держите!» — скомандовала она и резко опустила ладони прямо на кровоточащую рану. Пару секунд ничего не происходило, а потом Добрый взвыл. Мышцы здоровяка сократились, и меня едва не отбросило в сторону. «Крепче держите!» — рявкнула Корал, и в голосе ее явственно прозвучали властные нотки повелительницы огня. Давно я их не слышал. Я навалился на руку Доброго, чувствуя себя как на Родео. Твою ж мечту, какой могучий мужик, представить страшно. Не хотел бы я сойтись с ним в рукопашной. Корал что-то забормотала, а свечение вокруг ее ладоней стало ярче. Добрый мычал и выл, грызя ремень и пытаясь сбросить нас, а мы изо всех сил пытались удержать здоровяка на земле. Свечение превратилось в жидкий огонь. В его свете я уже мог рассмотреть напряженные лица бойцов отряда Тиа. И, странное дело, теперь светились не только руки Корал, теперь свет исходил и от раны на руке Доброго. Корал бормотала все громче, жидкий огонь растекался по руке пулеметчика, и, кажется, с каждой секундой ему становилось все больнее. Могучее тело дергалось и выгибалось. Пару раз громили практически удалось освободиться, несмотря на то, что я навалился на него всем телом. У Дикхана, скачущего на ноге Доброго, как на винтороге, звонко лязгали зубы. А Корал уже не бормотала, почти выкрикивала слова на языке, которого я не знал. Жидкий огонь полыхал под кожей Доброго все ярче, разливаясь по руке вверх. Я явственно ощущал жар, исходящий от здоровяка. Свечение охватило уже не только руку пулеметчика. Оно распространялось дальше, и я видел, как светится его кожа под футболкой, тесно обтянувшей напряженные мышцы мародера. В глазах Корал бушевало пламя. Наэлектризованные волосы превратились в щупальца медузы Горгоны, обрамляя напряженное лицо. И если бы я не знал девушку, я бы сейчас, наверное, испугался. Твою мечту. Надеюсь, она не перестарается и не превратит парня в горстку пепла, иначе нас всех тут точно похоронят. Ну или, по крайней мере, попытаются. «Ведьма!» — донеслось до меня бормотание Торна. «Грёбаная ведьма!» На его лице был написан нешуточный страх, но руку товарища боец не отпускал. Дикхан что-то квакал, будто молился, и даже Тия, забыв о том, что сама вызвалась нас охранять, смотрела на Корал со смесью презрения, надежды и благоговейного ужаса. Одна Фина, сама невозмутимость, стояла в стороне, удерживая винтовку с накинутым на плечо ремнем одной рукой. В другой я сумел разглядеть готовый сорваться с пальцев зародыш фаербола. И черт меня дери, если она приготовила его для вероятного противника из темноты. Нет, она готовилась защитить госпожу от авантюристов в том случае, если что-то пойдет не так. Умница девочка. Процедура, обряд, ритуал, или как еще назвать это действо, тем временем продолжалось. От Доброго перло таким жаром, будто я отодвинул заслонку доменной печи и сунул голову внутрь. По лицу тек пот, даже воздух вокруг нас нагрелся, словно в сауне. Торн безостановочно ругался, пытаясь удержать руку здоровяка. Дикхан срывался с лая на кваканье и обратно, и только мы с тенью хранили молчание. Я, потому что до боли стиснул зубы, из последних сил прижимая руку доброго к земле. Тень, потому что, полагаю, вообще был немым. От сияния, исходящего от нашей дружной компании, вокруг стало светло, как днем. Я даже стены дальнего дома различить мог. Корал перешла на крик, в голос выкрикивая каркающие звуки странного заклинания, а доброго натурально выгнуло дугой. Жилы на теле громилы натянулись, как стальные тросы, ремень в зубах превратился в мочалку, а широко распахнутые глаза, казалось, вот-вот лопнут. Каким-то шестым чувством я ощутил, что пулеметчик на грани, что еще немного, и его тело просто не выдержит той силы, которую в него щедро вливала Корал. В этот момент девушка что-то отрывисто выкрикнула, меня ослепила яркая вспышка, и все вдруг закончилось. Через несколько секунд я осторожно открыл рефлекторно зажмуренные глаза и осмотрелся. Добрый, обмякнув, лежал в позе распятого Христа, не шевелился и даже, кажется, не дышал. Дикхан, зажмурившись, сидел на его ноге. Тень всматривался в лицо пулеметчика, а Тия застыла в отдалении, прикрывая глаза согнутой в локте рукой. «Ведьма!» — послышался вдруг в тишине шепот Торна. «Ведьма! Убила! Тия, она убила его!» «Что? Убила? Морт! Хрен поймешь, но здорово!» И тут же немая сцена перешла в движение. Подскочившая Фина схватила обессилевшую Корал за руку и дернула на себя, оттаскивая девушку в сторону. Мы с Торном одновременно откатились в разные стороны и замерли, взяв друг друга на прицел. Боец целился в меня из винтовки, я в него — из моментально материализованного эскипера-пироманта. Фина втолкнула Корал в дверной проем и присела за ним, взяв винтовку на изготовку. Рядом с ней занял позицию Алекс. Джулиана видно не было. «А ну не двигаться!» — рявкнула госпожа капитан командирским голосом. «Ты как там тебя? Торн! Бросил пушку! Быстро! Пока я вашей главной башку не прострелила!» Я отвел в сторону левую руку и потянулся к источнику. Покосился влево. Отлично. Под удар грави-волны попадают сразу оба — и Тень, и Дикхан. Тия снимет Фина, на Торна смотрит мой огнеплюй. Как ни крути, поле боя за нами. Но... какого, блин, хрена? Напряжение, повисшее над поляной, можно было резать ножом, настолько ощутимым оно было. Малейший раздражитель, малейшее движение, и тут все зальет кровью. Да ну ёптель, ну нормально же все было, ну что такое, а? И в этот момент добрый резко сел и закашлялся. Взгляды всех присутствующих скрестились на здоровяке. Пулеметчик откашлялся, вытянул перед собой правую руку, несколько секунд смотрел на нее, а потом поднял голову, огляделся и проговорил. «Сработало. Клянусь задницей кривой Брунхильды. Сработало!» Тия, держа пустые руки перед собой ладонями вперед, медленно подошла к доброму, присела на колено и всмотрелась в рану. Опустила руки, провела пальцами по предплечью доброго, будто не веря глазам. Потом подняла голову и медленно обвела взглядом каждого из моей команды. «Да кто же вы, мать вашу, такие-то, а?» — прошептала девушка. «Кем бы ни были», — все еще слабым, но непреклонным голосом прогудел добрый. «Если кто-то хотя бы подумает о том, чтобы сделать что-то плохое этой девчушке, он будет иметь дело со мной». Торн, все еще держащий меня на прицеле, покосился на доброго. «Брат, ты в норме?» «Буду еще в большей, когда мы, наконец, свалим отсюда к черту», — пробурчал здоровяк. «Кончайте этот цирк. Поехали уже». Торн покачал головой, опустил ствол и медленно поднялся. Я последовал его примеру, на всякий случай не отпуская источник. «Слушайте», — проговорил вдруг добрый, будто что-то вспомнив. «А у нас пожрать ничего нет, а?» Секунду над поляной висела тишина, а потом вся компания взорвалась хохотом. «Ну, теперь я верю, что ты в порядке», — сквозь смех проговорил Торн, потом шагнул ко мне и протянул руку для пожатия. «Прости, мир?» «Мир», — кивнул я, отпуская источник и пожимая крепкую руку. «Так что насчет жратвы?» — напомнил добрый. «На ходу пожрешь», отрезала Тия и вдруг проговорила совсем другим голосом, превращаясь из стального командира команды авантюристов в обычную и очень усталую женщину. «Давайте уже поедем отсюда, а? Смерть, как хочу выбраться из этих лесов!» И в этом я с ней был полностью солидарен.